Военный сей резон меньше отяготил жителей, которые по объявлению завременно все свои перенесли с собою пожитки в Валахию и Молдавию. При сожжении утратили только одни стены своих жилищ, нежели то тиранство, коими удручали их турки. А притом жилища, сожженные по большей части, населяли магометане, кои в приближении наших войск перебрались за Дунай. При всем том я генерал-поручику фон Штофельну примечу высочайшее и человеколюбивое соизволение вашего величества, дабы впредь сообразоваться оному. В совете 11 марта были предложены два соизволения императрицы. Первое. Молдавия и невыщенная малая часть Валахии уже несколько месяцев в наших руках, но о их правлении, сборах и прочее еще ничего не положено, и все люди, кои там в диване, в правительственном совете, или инако губернаторами, или и другие, дела отправляют по турецкой аукторизации, а не по нашей. Если сие не противно порядку, то, по крайней мере, не сходно с благопристойностью. Итак, надлежит рассуждать и самым делом положить, как бы там от всего времени, чего я от совета требую. Второе. Чтоб предписано было главнокомандующему генералу, дабы молдавцы и волохи разоряемы не были, чтоб чинено было им как подданным здешним правосудие и вспоможение, и чтоб распределены были там по провинциям генералы для управления он их. Совет рассудил, что рассмотрение этих дел должно оставить до тех пор, пока все этих провинций депутаты приедут в Петербург, тогда, выслушавши их, сделать распоряжение. Кроме того, надобно прежде приискать людей, способных занять там правительственные должности. Но Екатерина, требуя установления русского управления в Дунайских княжествах, имела в виду правильный сбор податей, которые хотя сколько-нибудь могли бы облегчить тягость военных издержек для России. Она писала Румянцеву: «Прошу мне сказать, не можно ли молдавские или валахские доходы употребить в число экстраординарных расходов? Ибо сказывают, что более 3 миллионов туркам было дохода с сих княжений. И хотя я и ведаю, что ныне столько быть не может, однако думаю, что хотя б и 1 миллион был бы, то бы он и заменил несколько забот князю Вяземскому». Ответом было любопытное письмо Румянцева от 25 марта из Лятычева. «Радел я всегда о получении и умножении доходов в облегчении казне вашего императорского величества с княжений молдавского и валахского. Молдавия через долгое пребывание великого числа турок и татар, которые в ней ничего не щадили, истощена или выжата со всех своих достатков. Народ не только в нищете, но и питаться чем не имеет. Когда войска наши туда вступили, коих необходимость заставила брать и последнее, то крайность сия заставила меня обнадежить молдаван, что подати денежные, то есть поголовные с земледельцев, им оставляются, а только бы провиант и фураж, лошадей и волов давали. Постановление это отменить нельзя. Генерал фон Штофельн пишет: ежели на обывателей денежные подати наложить, через то они и пуще расходиться станут. Город Яссы и прочие места пусты останутся. Валахия также истощила все свои достатки на содержание турецкой армии. Земли по Дунаю, где больше всего хлебопашества происходило, турками все выжжены, жители забраны в плен или скрылись в горы. В молдавские и воложские диваны посадил я членов по избранию от депутатов и по удостоению от генерала Штофельна. Надзирание за делами в первом генерал-майору Черниевичу, а во втором генерал-майору Замятину верил. И последний означает по февраль сборов в приходе 62 759 левов, из коих за расходом на наши войска и жалование волонтерам остается 9 269 левов. Для надзирания за сборами представлены офицеры, ибо казначеи земские, следуя своему обыкновению, а особливо пользуясь нынешним замешательством, корысть, как видно, предпочитают всякому будущему блаженству. Молдавия и Валахия снабдевать нас провиантом отнюдь не в состоянии, и доселе все содержание войска получали через подвоз из здешних магазинов. Но и польский сей край испражнен до основания. Не расходами пропитание вычерпано, но непорядком, что в прошедшую кампанию трава и хлеб истреблены наибольше на корне, лошади и скот гибнут без корму. Вступя в Молдавию, буду я, наверное, иметь на 3 месяца пропитания, а в течение того времени не перестанут подвозы следовать из вновь наполняющихся магазинов. Эти неудобства еще станет у меня способов преодолевать, но следующим недостатком я помогать не в силах. Армия Поднесь не имеет рекрут, требуемых на укомплектование полков. Поднесь не доставлены в великом количестве потребные ей вещи. С моей стороны в подлежащие места внесены требования, посланы офицеры к принятию, но ничего не предуспело. От вашей прозорливости не может быть скрыто, что у нас иной вид и счет на бумаге, а иной на деле и служивым людям, и всему им подобному. В минувшую войну пехотные полки редко более 1000 людей под ружьем имели, а теперь едва половину против того. Иные армии, познавшие, сколь удобнее для службы вообще и в вооружении, и содержании дешевле легкий всадник, пересадили часть большую своей кавалерии на легких лошадей. Мы, проводя войну против немецкой кавалерии на самых малых русских лошадках и употребляя против их одних казаков, подражать взялись тому, что другие оставили, и к отягощению службы и великому казне убытку почти всю свою кавалерию на тяжелых лошадей и с тяжелую и дорогую амуницию посадили. И сколь мало имеет он способности действовать против настоящего нашего неприятеля, в прошедшую кампанию явными опытами доказалось.